Литвинов предостерегает против Гитлера. Номер 33. Москва, 6 февраля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Конференция с народным комиссаром иностранных дел Литвиновым в 3 пополудни 4 февраля 1937. Сэр, имею честь доложить, что встречался с народным комиссаром иностранных дел мистером Максимом Литвиновым 4 февраля 1937. Я начал обсуждение с объявления мистеру Литвинову, что я привез приветствие президента Соединенных Штатов и государственного секретаря мистера Халла, ему как главе внешнеполитического ведомства и правительству, которое он представляет. На это мистер Литвинов ответил, что у него в памяти осталось неизгладимое впечатление о президенте Рузвельте. Он считает его великим человеком и привержен тем же идеалам в двух отношениях, которые преследует и советское правительство. А именно, облегчение страданий народных масс путем гуманитарных усилий и его заступничество за мир во всем мире. Он также добавил, что восхищен государственным секретарем мистером Халлом, особенно говоря о его южноамериканской дипломатии. Моим ответом было, что, по моему мнению, он толкует отношение президента к этим двум вопросам корректно, и это представляет отношение всего американского народа в общем. С той оговоркой, что многие люди, такие как я, несмотря на глубокую симпатию к правительственным целям облегчения жизни и возвышения масс, могут сомневаться в мудрости некоторых из применяемых методов и верят, что эволюция лучше революции. Опасаются, что побуждаемые благими намерениями усилия произвести это ускоренно вместо поступательного развития могут нанести вред делу человеческого счастья. Я воспользовался случаем, чтобы заявить мистеру Литвинову, что он может без всяких оговорок положиться на мои личные симпатии, целям и усилиям, предпринимаемым его правительством в попытках добиться для советского народа лучших стандартов жизни и большей свободы. Он и его правительство могут быть вполне заверены, насколько будет касаться моего личного отношения. Оно будет объективно направлено на честное и беспристрастное изложение фактов, условий, тенденций и сил так, как я нахожу их. А также, что у нас отсутствуют дипломатические проблемы в европейском смысле, благодаря нашему удачному географическому положению, и мы не собираемся точить томагавки. Вслед за этим мистер Литвинов предположил, что мы заинтересованы в международной торговле. На это я ответил, что, будучи на государственной службе, я провел экспертное изучение американской внешней торговли за 6 лет, и, по моему мнению, величайшим иностранным рынком в мире были сами Соединенные Штаты. Международная торговля важна для нас в основном как резервы для выравнивания наших собственных деловых условий, и мы весьма независимы от нее, как от насущного фактора нашей национальной политики. С другой стороны, мы, разумеется, заинтересованы в развитии международной торговли, но она не слишком жизненно важна или заслуживает столь же серьезного обсуждения, как у не столь щедро одаренных народов. Мистер Литвинов предположил, что, несмотря ни на что, Америка не настолько хорошо изолирована от мировых проблем, и мировая обстановка все сильнее вторгается в нашу изоляцию. Также он заявил, что у нас могут возникнуть проблемы с Японией, что, судя по развитию событий, даже в Америке мы не можем чувствовать себя полностью защищенными в уверенности, будто мы полностью изолированы от мировых событий. На это я ответил, что нам повезло в том, что и Япония, и все наши соседи знают, что мы не претендуем ни на что из того, чем они обладают, и что Тихий океан, скалистые горы и наши силы таковы, что мы можем быть уверены в сохранении дружественных отношений. Благодаря продвижению в Южной Америке, демократическая идея твердо установилась в этом полушарии, и существует глубокое понимание между президентом, секретарем Халлом и основными правительствами западного полушария по сохранению наших общих интересов на основе мира. Одним из величайших достижений секретаря Халла является, возможно, наиболее тесное сотрудничество и взаимное доверие между народами обеих Америк, чем когда-либо. Я спросил мистера Литвинова о его оценке европейской ситуации, есть ли признаки снижения напряжения. Он ответил, к сожалению, нет, и энергично выразил непонимание, почему Англия и Франция постоянно носятся с Гитлером в Германии. Он не может понять, почему они должны выпускать ноты и запросы, постоянно подстегивать германскую ситуацию, таким образом подчеркивать значение Гитлера, подкармливать его тщеславие и самомнение, что он, Гитлер, самая главная фигура в Европе. Он считает, нужно позволить Гитлеру вариться в собственном соку. Политика Гитлера остается неизменной с момента публикации книги «Моя борьба». Гитлер одержим жаждой завоеваний и господства в Европе. Литвинов не в состоянии понять, почему Великобритания не видит, как только Гитлер захватит Европу, он также проглотит и Британские острова. Казалось, он сильно взволнован этим и испытывает тревогу, как бы разногласия между Англией, Францией и Германией не пришли к компромиссу. Я не делал никаких заявлений касательно желательности урегулирования германской проблемы для сохранения мира в Европе, потому как хотел получить его полное видение, без влияния моих собственных оценок. В завершение беседы я поблагодарил мистера Литвинова за обходительность, с которой нас встретило внешнеполитическое ведомство, и которую продолжает уделять нам до настоящего времени. Он сказал, что очень рад отметить, что мы приняли его старания, и выразил сожаление, что не мог лично приветствовать нас по прибытии, так как находился в тот момент в Женеве. Также он сказал, что перед отъездом дал четкие распоряжения уделить нам все возможное внимание, потому что он и его коллеги в правительстве, со ссылкой на мою профессиональную карьеру, очень рады назначению на этот пост человека моего типа. Это дает им уверенность в объективности и справедливости моих отчетов о том, к чему они стремятся и что уже сделано. Я также поблагодарил его за заботу, проявляемую к сотрудникам посольства до моего приезда. Придерживаясь определенной до беседы политики, я не затрагивал спорных вопросов. Так же поступил и он. Имею честь оставаться, искренне ваш, Джозеф Дэвис. Дневник, Москва, 5 февраля 1937. Потратил утро на диктовку донесений. Полдень, визит посланника. Он сказал, что у процесса было три цели. Для внутреннего потребления, для внешнего потребления и страх войны для укрепления позиций правительства Советского Союза. Он рассказал забавную историю про Гитлера и его войска, расположенные поблизости от психиатрической лечебницы. К постовому пристал сумасшедший и сказал: «Этот человек не настоящий Гитлер, фюрер — это я!» Посланник подумал, что, возможно, сумасшедший был прав. Примечание мемуариста. Опять секретный визит человека без фамилии.